Глава 44. Первым занятием были уроки актерского мастерства. Разумеется, я терялась в догадках, что это и каким образом должно способствовать карьере манекенщицы. Надев свои шикарные лодочки, да, на уроки актерского мастерства я тоже решила их надеть. Мало ли что. Я прошла из гардеробной в помещение, где должно было проходить дефиле, и села на стул. Здесь были и другие девушки. Я поздоровалась с ними, они тоже кивнули в ответ. Я не могла понять, то ли в этом агентстве девушки не были так ослепительно красивы, как в предыдущем, то ли я стала по-другому к этому относиться. Вокруг были просто милые девчонки, примерно моего возраста или чуть старше. Обычные студентки из нашего городка. Никаких роскошных волос или шикарных туфель, никакого искусственного загара, никакого ощущения псевдобогемы. Практически все они были приятными людьми, но, если честно, совсем не модельной внешности. Это были классические студентки, которые мечтают о работе в сфере моды. В агентстве господина Андрея же были отборные стервы. Пусть и не все, зато они были настоящими красавицами, на которых оборачиваются мужчины на улицах. Но среди этих девушек мне определенно было комфортнее. Ради интереса я осмотрела их обувь. У них были самые разнообразные туфли всей цветовой гаммы, фасонов каблука и формы носа. Никаких одинаковых требований, никаких классических лодочек. Все здесь было проще и даже человечнее, и тем самым менее напоминало настоящий модельный бизнес. Позже зашла девушка очень низкого роста, которая представилась Оксаной. Она лучезарно всем улыбнулась и предложила потанцевать. Только этого не хватало. Видимо, танцы предполагались как средство снятия напряжения и раскрепощения. Танцевать на каблуках после долгого дня не хотелось. Но это было проще, чем что-то объяснять, поэтому я покорно подчинилась Оксане и стала думать, надолго ли запланировано это расслабляющее мероприятие. Всем девушкам было неловко. Я думаю, мало кто представлял, что наша первая встреча начнется именно так. Но у Оксаны, видимо, было свое представление об этом. Она считала, что, создав видимость обстановки веселья и непринужденности, можно действительно добиться такой атмосферы. То есть выдать желаемое за действительное. К сожалению, я часто встречала такое в людях. Вы замечали, что когда приходишь к человеку на день рождения или другое мероприятие, и там тебя заставляют танцевать? Зачем это происходит? Человек, инициирующий это, серьезно думает, что, начав танцевать через силу, кому-то действительно может стать весело. По-моему, обстановка в таких ситуациях становится еще более напряженной, потому что все вокруг считают необходимым притворяться. То же самое происходило и сейчас. На лицах у девушек была застывшая наигранная улыбка. Все хотели казаться доброжелательными и веселыми, чтобы начать свою карьеру на положительной ноте и произвести только хорошее впечатление. Интересно, так будет всегда и во всех коллективах? Вся эта фальшивость будет приветствоваться? Интуиция мне подсказывала, что да. После танца мы снова сели на стулья и стали знакомиться. Как я уже сказала, меня зовут Оксана. Снова представилась девушка. Ее широкая улыбка, но все равно неестественная, еще больше расцвела на лице, и я засомневалась, сможет ли она преподавать качественное актерское мастерство. Я окончила факультет психологии. Я не могла понять, какое отношение это имеет к актерскому мастерству, но задать такой вопрос стеснялась. Интересно, волнует ли это еще кого-то, кроме меня? Я аккуратно пыталась глядеться в лица девушек, но они ничего не отражали. Они просто слушали Оксану и пытались улыбаться кончиками губ. Видимо, чтобы продолжать создавать правильное впечатление. Давайте вы тоже назовете свои имена и расскажете о себе в двух словах, чем занимаетесь, сколько вам лет и подобное. Просто поделитесь тем, чем захотите. По очереди девушки начали представляться. По ходу их речи я утверждалась своим мнением о том, как они отличались от девушек из агентства господина Андрея. Они и правда были милыми и доброжелательными. Со многими из них я бы хотела построить дружеские отношения. Мне стало интересно, изменятся ли они после съемок, дефиле и иного подобного опыта. Станут ли они такими же стервозными, как девушки, которые встретили меня год назад? Стала ли я такой же? Я не могла сказать наверняка. Я определенно изменилась, стала циничнее и жестче, и стала больше ценить себя, что немаловажно. Наверное, это самое ценное в моем полученном опыте. Когда очередь дошла до меня, я произнесла. «Меня зовут Ольга». Мне хотелось сказать о том, что у меня есть опыт и даже большой по меркам нашего города в данной сфере. Но в последний момент я передумала. Я неожиданно для себя поняла, что мне больше не приносит удовольствия хвастаться этим. Здесь сидели простые девушки, которые наверняка испытывали то же, что и я когда-то, и мне не хотелось тешить свое самолюбие посредством их чувств. Говорить глупые вещи о том, где я учусь, мне тоже не хотелось. Понятно, что эта информация никому не интересна, и все тут же ее забудут. К чему тратить время? И на секунду задумавшись, я продолжила. «Оксана, подскажи, а на факультете психологии есть отделение актерского мастерства? Дело в том, что я рассматриваю этот факультет для поступления». Не знаю, ожидала ли Оксана такого вопроса, но мне показалось, что он ее совсем не смутил. «Нет, такого отделения нет. И в высших учебных заведениях нашего города его вообще нет». Она никак не стала комментировать тот факт, что преподает здесь то, чему никогда, судя по всему, не училась. Я молчала, предполагая, что сейчас она все-таки объяснит, почему преподает эти занятия. Но она выжидающе на меня смотрела, видимо, думая, что вопрос исчерпан, и я должна продолжить свое повествование. Поняв, что никаких пояснений на этот счет я не получу, я задала еще один вопрос. «А чему мы будем учиться в рамках наших занятий?» Я планировала рассказать об этом после того, как все представятся, но поскольку ты спросила, мы будем учиться позировать для фотографий. Я буду показывать разные позы, а вы будете повторять их. Вы не должны выглядеть на фотографиях одинаково, вы должны уметь двигаться и делать это красиво. Если коротко, то таков характер наших занятий. Через несколько минут мы действительно к этому приступили. Позы, которые нам показывала Оксана, на мой взгляд, абсолютно не подходили для рекламы одежды. Но, во-первых, с чего я взяла, что мы будем рекламировать только одежду, а во-вторых, моего мнения тут вообще никто не спрашивал. Ее движения были взяты откуда-то вроде танцев эротического характера. Я как-то попала на подобные танцы, и мне хватило одного занятия, чтобы понять, что это точно не для меня. Я не могла представить, где эти движения могут понадобиться в обычной жизни. А на физическую форму, по моему мнению, они никак не влияли. Когда Оксана с нами попрощалась до следующей встречи, я с облегчением вздохнула и вышла покурить.